Глава 5. Как раскрыть свою силу. Чтобы отдавать себе отчет в том, что мы живем и проживаем нашу жизнь и быть счастливыми, нам нужно знать, что в нас циркулирует физическая, психическая и духовная энергия. В тонком теле происходят психические и духовные процессы, а в грубом теле, чувственно ощутимом, физические. Первоосновой всех энергий является душа, и важно рассматривать душу как единство трех энергий. Тело и психика не должны противопоставляться и между собой бороться. Наоборот, они пусть взаимодействуют и исполняют желания друг друга. Душа во многом зависит как от кармы прошлых воплощений, так и от выборов, которые мы совершаем прямо сегодня. Недостатки кармы можно сгладить активными действиями в настоящем, если суметь их вовремя распознать и успеть эти действия предпринять. Разберем все по порядку. Как получить энергию на физическом уровне? Мы говорили об этом в предыдущей части, в главе о ресурсе. Итак, зарядиться энергией на физическом уровне можно через спорт и физические активности. Пока мы проводим дни в сидячем положении, энергия не производится, а наоборот расходуется. С помощью хорошего питания. Некачественная пища отнимает энергию. Восстановить силы может лишь свежая, полезная и вкусная еда. Следи за тем, чтобы 50% тарелки занимали зелень, салаты и овощи. Чем темнее цвет зелени, тем больше в ней полезных микроэлементов. Упорядочив режим дня. Энергия производится в том числе во время сна, так что здоровый сон – важный элемент физического благополучия. Это базовые вещи, а потому наиболее важные. Без баланса души и тела невозможно обрести счастье и удерживать его в своих руках длительное время. Когда я лежала в депрессии, я никак не могла понять, зачем меня отправляют на прогулку, заставляют двигаться. Но я все-таки начала бегать и работать с психикой, и болезнь отступила. Любая физическая нагрузка усиливает в теле энергию, а восстановление ресурсного состояния начинается именно с физического тела. Теперь о психике. Психика человека состоит из нескольких уровней. Из накопленного опыта прошлых жизней, из разума, ограниченного чувствами и памятью, из интуиции и бессознательных паттернов поведения, на которые влияет информация извне, СМИ, фильмы, общение с людьми и так далее. Это основа любой человеческой личности. Через эти уровни человек соединяется с окружающим миром, проявляется, используя свободу воли. Во всем этом многообразии элементов психики нужно научиться отделять волевые паттерны поведения, которые мы воспитали в себе сами, от паттернов, вложенных в нас окружением. Например, в детстве родители могут неосознанно прививать ребенку чувство вины, от которого тот будет страдать и в сознательном возрасте. В этом случае он должен работать над собой, чтобы избавиться от заложенного в него паттерна поведения и сознательно воспитывать в себе уверенность и радость от того, что у него есть свобода выбора. То есть речь идет о возможности создать свой волевой паттерн. Однажды, только начав работать с коучем, я пожаловалась ей, что ничего за неделю не успела, ничего толком не сделала, не добилась никакого результата и теперь чувствую себя ничтожеством. Она попросила перечислить, что именно я не сделала и в чем это проявлялось. В результате выяснилось, что да, поставленных задач я не выполнила, но зато реализовала многие другие. И оказывается, у меня имеется немало поводов для гордости собой. Коуч даже удивилась тому, что можно было проделать такой громадный объем работы всего за неделю. Что я хочу этим сказать? Мы очень часто себя обесцениваем. Важность мышления высока, и часто именно психическое восприятие определяет начало изменений во внешней стороне нашей жизни. Да, существует некоторое врожденное качество и характеристики, которые остаются неизменными, так как это результат выборов, сделанных в прошлой жизни. Но тем не менее у нас есть право на трансформацию кармы и способность заставить ее работать в наших интересах. Важно понять простую истину. Человек – это биологическое существо, которое пропускает через себя энергию, но в то же время оно способно само ее создавать. Подготовленная энергия тела облегчает путь энергии психики, снимает напряжение и восстанавливает силы. Ей ни в коем случае нельзя пренебрегать. Задание. Создай список из 100 желаний. Пусть это будут твои мечты и душевные потребности. Почему 100? Потому что по-настоящему глубокие желания начинают проявляться после того, как напишешь первые примерно 50. Вообще, неплохо было бы прописывать свои желания как можно чаще. Позволь своему внутреннему ребенку высказаться, пусть он будет свободен в самовыражении.